красной под небом Кремля. Цветы расцветают, как будто заря. Над площадью красной цветы и огни. Летят на погоны военные мани. Летят на погоны военные мани. Над площадью красной орудия бьют. Честь армии нашей сегодня салют. Спускается с неба цветок голубой, для летчиков наших он самый родной. Зеленые в небе горят лепестки, они пограничникам нашим близки, они пограничникам нашим близки. Над площадью красной орудия бьют, честь армии нашей сегодня салют. Спускается синий цветок с облаков, как полы морские для всех моряков. Спускается желтый.